Алло. Да. Алло. Вай, привет. Привет. Как дела? Зачем они тебе? Праздничком. Ну, спасибо. Как там проживаешь? Обычно. Не празднуешь сегодня праздник? А? Не празднуешь? Ничего я не праздную. А на фейерверк ходила? А? На фейерверк пойдешь? Куда? На фейерверк. Фейерверк? Да. Нет, где? Не знаю, где такой. На Красной площади, наверное. Да что ж я на Красную площадь побегу? На трамвай села и поехала. Какой трамвай в центр? Трамвай у нас не идет. Ну, на автобусе там. А? На автобусе. На каком? Ну, который едет. Ни один автобус в центр не идет. Не идет. Слушай, а откуда Толстая узнала номер телефона Марии? Чего? Откуда твоя подруга Толстая узнала телефон Марии? Какой Марины? Из 217. Нет, не Марины, а Марии. Маши. Маши. Да, Маши зовут. Никакую Толстую я не знаю. Ну как твоя подруга? Родственница. Нет у меня такой родственник. Подруги. У меня вообще подруг нет. Ну родственник, значит. Руслановский. Родственники мои хуй знают, где живут. На Щелковской. И ничем не интересуются. Их ничего не пробьешь. Им и никто, блядь, не нужен. Так они телефон узнали. Звонят нахуй им нужны? Не нужны им телефоны ничьи. Они вчера ночью, позвонили нам и угрожали. Да не пизди ты. Ну как, ночью угрожают, звоните, и они ничем не интересуются. Так вот они говорили, что сожгут нас. Это я говорила, и а не они. Сказали. Не путай их со мной. Так это ты звонила? Это я говорю, что сожгу. Так ты ночью звонила или кто? Наверное, я. А номер продиктуй, пожалуйста. Они по ночам спят, никогда не звонят. Почему, Руслан, девушек-то спят? Да они твой телефон-то, блядь, не знают. Как они вот тебе звонить-то, ёб твою мать? Телефон. Руслан пробил. А? Руслан пробил. Нужно ему пробивать. Зачем вы ему нужны-то? Ну мы же к тебе звоним, и ничего. Вот и они нашли причину. Ну нашли, значит молодец, что нашел причину. Чтоб не хулиганили. Да? А кто тебе приходил тогда? Когда? Ну, какой-то мужик. Когда? 3 дня назад. Подъехала наверное, машина. Наверное, любовник. Что? Любовник. Любовник? Машину, да. мебель перевозить? А? Мебель перевозить. Мебель перевозить? Какую? А, машина подъезжала. И два грузчика какую поднимали. Какую мебель перевозить? Так я и дам свою мебель перевозить. Они сказали, что у тебя индийский стол и 2 дивана. Чего? Они сказали, что тебе нужно перевезти индийский стол и 2 дивана. Да, у меня 10 диванов, а не 2. У тебя же родственники ночуют в квартире. Чего? Родственники же у тебя ночуют. Чего? Родственники у тебя же ночуют. Ночуют. Ну вот. Ну они что говорят, вот? Они говорят, что ты переезжаешь на это, Петровку 38. Чего? Они говорили, что ты на Петровку 38 переезжаешь. Мебель перевезти. Туда именно. Я переезжаю? Да. Да когда Петровку слила городское население, что несешь-то? Ну вот они туда тебя хотели отправить. Ах, меня туда родные хотели отправить? Да. Ты хуйню, давно ебнулся, блядь. Нет, я не ебнулся, я тебе говорю, что родственники сделали. Ничего, родственники сделали, ты не можешь знать. Так вчера шел с ними разговор у меня. Если чего сделали, как ты можешь чего узнать, чего не делали и чего не делали? Они сами мне сказали. По телефону. А? Они мне по телефону сказали это. Да нет, твой телефон-то не знает, еб твою мать. Ну как не знает, Руслан? Нужен ты Руслану, блядь. Они позвонили и сказали, бабушка стала вас очень сильно беспокоить по поводу квартиры, так что мы ее хотим отправить в психушку. Да что ты? Да. Сплетник ебаный, хуже бабы. Сплетни разводишь. Еще тот сплетник. Че думаешь, родственники врут? Я иду на мать своих родственников лучше, чем ты, знаю. Хули ты несешь всю хуячину? Хуячину несешь, блядь. Наталья звонила. Ну и что? Ну, никогда она не будет тебе звонить, нахуй ты ей нужен. Так она мне, говорю, позвонила, говорит, что я знаю, она сказала мне так, типа, я знаю, что Валентина Петровна вас очень сильно достала по поводу разборок с квартирой, поэтому мы хотим ее отправить на Петровку 38 или в психушку положить. По просьбе жителей подъезда. Да-да-да-да-да. Жители подъезда жалуются, что от тебя воняет. Еще в психушку никогда не клали по просьбу соседей. Так соседи жалуются, что от тебя воняет. В психушку врачи кладут, дурак ебаный. Так жители... Не соседи кладут, а врачи. Нет, они жаловались, что ты мусор таскаешь в подъезд. Да что это? Да, от тебя в лифте воняет. А ты серишь в подъезде, сука. Где серишь? Я видела, как ты срал, блядь. Где? В подъезде. Когда это было? На днях. На днях? А с кем я срал? За компанию? Один срал. Вы где же я срал? В подъезде. У какой квартиры? Не уточняла. Ну ты же и поднималась, значит, видела? Видела. Так я что, тебе подошел и сказал, что я сру? Срешь, блядь. Да. Серишь, не срёшь, а серишь. Серю. Слушай, а у нас в подъезде Мария Крутюкова, развратница, возле твоей лестницы сексом занимается. Знаешь об этом? Пошёл ты с ними нахуй, они мне не нужны. Она возле лестницы твоей сидит. Пошёл ты с ними нахуй, нужны они мне. Она каждый день возле твоей лестницы сидит и хулиганит. А при чём тут я? Так тебе же не нравятся развратницы. Мне много чего не нравится. Ну вот, а Мария сидит возле твоей лестничной площадки и пизду лежит. Не знала об этом? Нет, не знала. Ну она же лесбиянка. Это меня не касается. Ну как не касается, она тебе звонила и признавала. Хорошо, мне член семьи моей, блядь, я за нее переживать должна, лесбиянка она или нет, мне похую. Ну как, если ты любовница? Кто там чем занимается? Ты ее любовница. А? Ты ее любовница. Да что ты? Да. Когда эта 90-летняя старуха была любовницей, блядь? Ну как, вы с ней в душе познакомились, в баню ходили. Да что, да я в бане 100 лет не была. Ну как, не ходишь, ты на пизды там поглядываешь. Давно ты ёбнулся, сука рваная, блядина? Нет, я не ёбнулся. У меня...